От сумы и от тюрьмы. Это потом я прочту на весь союз архипелаг ГУЛАГ и тысячи документов сам издата на волнах радио «Свобода». Это потом я вслушаюсь в Галича и Высоцкого. Это все будет потом. А пока что год 1962. Театр имени Ленинского комсомола. Я артист, играю роль вора-рецидивиста Лёшки Жмакина в пьесе Юрия Германа «Один год». В спектакле есть злые чекисты и добрые. Злые будут злодействовать, а добрые помогут стать на правильный путь заблудшей душе рецидивисту Жмакину. Конечно, мы уж знаем и немало о том, что в советских тюрьмах сидели миллионы людей, и большинство из них совсем не рецидивисты, но само упоминание о тюрьме и заключенном уже прорыв, тогда колоссальный. Так что мы играли спектакль в атмосфере пусть и осторожной, но в духе времени оттепели. Консультантом нашего оттепельного спектакля стал начальник ленинградской милиции генерал Юрий Васильевич Лукьянов. Юрий Васильевич, отрабатывая свои консультантские, направил нас в музей милиции, а мне дал возможность присутствовать при допросе пойманного вора. Хоть понюхаешь, чем все это пахнет. И вот, в Большом доме на Литейном проспекте меня провели на диспетчерский пункт ленинградской милиции. Послушайте сначала, потом посмотрите. Кассу заводскую хочет взять, а там зарплату привезли на весь завод. Убить гада мало. По селекторной связи я должен был услышать, как будут брать преступника. Подходим ближе, ближе, видим его. И раз, мы его взяли. В селекторе слышны маты и крики многих мужчин, но один голос звонче других. «Чересчур крикливый», — комментирует дежурный офицер, — «значит, быстро расколется». Я спросил, но не взял кассу, не успел. Тем временем по селектору сообщили, что автомобиль с задержанным направляется на Литейный. В коридоре шаги, многих ног, сопение, стон. По дороге, видимо, еще помутузили его, и когда он появился в диспетчерской, то был весь в крови. Одежда на нем разорвана, ему подставили табурет. «Сидеть!» Он сел тут же резко, опрокинулся на спину, шмякнулся всем телом об пол, застонал, заголосил. «А-о-о-о! Косит под эпилептика», — пояснили мне. «Знакомый трюк». Этот с пола вдруг перестал выйти и заорал. «Юлик, а тебя замели!» Я испугался и отрицательно замотал головой. «Нет, что вы, да я никогда...» «Ведь испугался же! Я и не виноват совсем!» А мне почему-то стало жутко, будто меня взяли на подкопе к кассе завода. А это спол. «Видишь, как бывает, кореш, от сумы от тюрьмы не зарекайся!» Сума — это сумка нищего, какие носили на Руси и в XII, и в XX веках. Тюрьма, она есть тюрьма. Зарекаться — значит клясться в том, чего не будет никогда. «Арестованный», — продолжал убеждать милиционеров. «Я ж работал такелажником на киностудии. Мы ж с Юликом, с артистом этим. Вась, Вась, документы вы отобрали. Посмотрите корочки с орден Ленина, Ленфильм». «Днем Ленфильм, а ночь...» «Юлик, ты им скажи, я ж такелажник, ты ж меня знаешь. Я в 7-м павильоне декорацию выставил. Помнишь, я тебе еще помогал колесо менять, помнишь?» «Да, вспомнил я, у меня спустило колесо, и этот человек мне помог поставить запаску. Да, это... Я вот... Колеса артист менял у 7-го павильона, вы меня как собаку. А-а-а!» Я кричал и кричал, и милицейский капитан спросил меня: «Достаточно вам? Посмотрели, товарищ артист? Вам все ясно? Уведите задержанного». Ленфильмовского такелажника поволокли к выходу, а он ко мне: «С ментами, значит? Смотри, Юлик». После премьеры нашего милицейского спектакля потянулась целая серия банкетов. Как с цепи сорвались. Пили почти каждый вечер. Банкеты устраивали и автор пьесы Юрий Павлович Герман, и театр, и милиция. И на всех банкетах во главе стола восседал грузный наш консультант в лампасах генерал Юрий Васильевич Лукьянов. Помню, что в тот вечер пригласил нас как-то он, Лукьянов, а в Дворце искусств проводилось еще какое-то подобное мероприятие. Ну, Лукьянову выделили несколько столиков в ресторане. Когда мы пришли с Людой, рядом с нами в гардеробе Дворца искусств свои пальто снимали наш закадычный приятель Владислав Стржельчик с женой Людой Шуваловой и театральный критик Анатолий Юфит с Татьяной Дорониной. Ресторан? А куда же? Они пришли в ресторан по какому-то своему поводу. Но вскоре все перемешалось, и посетители ходили к другим столам в гости. Наш генерал пел «Воп-воп, стоя!» Давать любила стоя, начальник конвоя в чулочках, что тебе я подарил, а аккомпанировал ему на импровизированном барабане, стучала крышку стола замечательный барабанщик Влад Стржельчик. Много было выпито и много съедено, так что расходились далеко за полночь. Большой компанией спускаемся мы по лестнице на цокольный этаж к гардеробу. В гардеробе моя Люда надевает пальто, а я не нахожу своей кожаной куртки. Ребята, куртка канадская, буйволовой кожи и на белой цигейке. Кто видел? Подождите немножко. Возможно, под вещами или кто-то просто пошутил. Дожидаемся все наши компании, пока другие все посетители дворца и обслуга не оденутся. Гардероб пуст, куртки нет. На вешалке осталось висеть одно серенькое такое пальтишко. Наши друзья не расходятся. Но предпринять никто ничего не может. Тут еще выступает тепленький такой Владик Стржельчик. Господа, между прочим, когда я еще шел только к гардеробу, то видел одного молодого человека в кожаной куртке и с шарфом на шее. Он шел к выходу на Невский. Отмечаю про себя знакомый шарф. Вспоминаю, у меня такой же, а мне говорили, что он в городе такой один, этот шарф. Он обшаривает свое пальто. А где мой махеровый шарф, господа, шарф мой, спи!» И Анатолий Юфит обнаруживает, что у него украдена пыжиковая шапка, абсолютно новая, втридорога заплатил, ну надо же! «А, ворюга!» — смеется Стржельчик со вкусом, ха-ха-ха! Но совсем не до смеха начальнику милиции Ленинграда, генералу Лукьянову. Мало того, что во Дворце искусства обокрали его приятели, так еще позор на весь город, кража практически в его присутствии. Лукьянов к телефону. Дежурный наряд к Дворцу искусств. Быстро примчались мгновенно. И говорит генерал двум молоденьким таким лейтенантикам. Если через 24 часа пропажа не будет обнаружена, пеняйте на себя. Генерал укатил. Гости из Дворца искусств разъехались, остались пострадавшие семьи. «Езжайте и вы», — говорят нам милицейский лейтенант. «Когда найдем, сообщим». «А когда найдете?» «Не позже, чем через 24 часа». «Иначе мы уже не мы». Лукьянов слов на ветер не бросает. «Ребята», — сказал я, — «мне все равно не спать. Возьмите меня с собой». «Куда?» «А в поиск». «Ну что ж, начнем работать». Долговязый лейтенант блондин, очень похожий на пианиста Ван Клиберна, рассматривает старенькое пальтишко, одиноко висевшее на вешалке. Милиционеры находят в кармане пальто коробок спичек и кусочек картона, а на нем видны остатки типографской надписи «Арахма». Еще 5 цифр, записанных красной краской. «Телефон записан губной помадой», — сказал долговязый блондин. 5 цифр, а буква отсутствует. Так записывают номера ленинградцы. Значит, вор, вернее всего, ленинградец. Второй Пинкертон надумывает. У нас еще 5 неполных номеров телефонов. А, Б, Ж. Значит, могут быть получены 6 адресов, по которым эти телефоны установлены. Поехали. В пути знакомимся. А то, что похож на Вана Клиберна, зовут Толя Алексеев, а второго Юра Натсон. Оба недавние выпускники юридического факультета ЛГУ. Оба пошли в милицию, потому что адвокатами можно было устроиться только где-нибудь в Уфе или Чите. Почти всю ночь мы мотаемся в газике по адресам, полученным из центральной диспетчерской милиции. Каждый раз мои новые знакомые входят в квартиры, поднимают спящих. «Потрясающе!» — говорят мои милиционеры. «Куда ни заходим, везде криминал. То не прописанный ночует, то обнаруживается притон». На след нашего вора мы напали на 4-м адресе, как раз в притоне. Его хозяйки — 2 проститутки-надомницы, 18-летние сестры-близняшки. Им только что поставили телефон. Когда мы заявились туда, пьянка была на исходе. Гости лыка не вязали, валялись кто на диване, кто на полу, а одна сестричка, или придя в себя, среагировала. Скажешь, керосин. То ли керосин? Так его зовут. Он керосинит по-черному, крутится на барахолке. А по воскресеньям мы там с сестрой тоже. А сегодня я его встретила в продовольственном на Марата и дала ему наш номер телефона, потому что нам как раз поставили телефон. У Толика керосина не было ни бумаги, ни карандаша, так он оторвал от коробки из-под крахмала крышечку и записал моей губной помадой. Он же был на бровях почти. Завтра на барахолке объявится, если протрезвеет, конечно. Еще не рассвет, мы, что-то поживав в буфете на московском вокзале, направляемся на барахолку. «Теперь вы нам пригодитесь», — говорит мне милиционер Толя. «Куртку свою узнаете? Среди тысячи. Украденный товар обычно продают рано. Мало народу, мало милиции. Всем так спокойнее, а нам виднее». Толю керосина заметили после 11 утра. Он шел по барахолке без шапки Толи Юфита и без шарфа Влада Стржельщика, но куртка моя на нем еще красовалась. Он шел, сильно покачиваясь. Шел не один. Рядом с ним тоже покачиваясь шла женщина в высоких спагах и в светлой шубке. Мои милиционеры не спешили с арестом. Они хотели взять его на деле с поличным. Тогда продажа и скупка краденого. Джентльменский набор. Комплект. А меня подпирало время. Утренний спектакль, мне на утреннике играть моего вора, Алешку Жмакина. А живой вор в моей куртке ходит по Ленинграду перед моим носом. Но милиционеры все еще ведут его. Ухожу, а жалко. Мы вам потом все в лицах расскажем. Дали милицейскую машину и отвезли в театр. В антракте мне сообщили. После спектакля вас ждут на Литейном. И снова я в той же самой комнате. Управление милиции, где я встречался недавно с такелажником, моим помощником по монтировке колес. Теперь на том же табурете посреди комнаты сидит Толя Керосин. Толя Алексеев ведет допрос. «Понимаешь, — говорил мне Толя Алексеев, — этот дурачок сразу продал шапку Юфита, а шарф Стржельчика отдал в придачу. Запрос так. А вот куртку твою не продал. Она мне понравилась». — тихо сказал Толя Керосин, глядя в пол. — Ну еще бы! — вставил я свое слово. Он поднимает на меня глаза. Глаза у него синие-синие, и в них испуг. — Так вот, — продолжал милиционер, — загнав шапку и получив пенинзы, наш герой тут же подцепил шалаву. Она жена иностранного офицера, а не шалава, — сказал Толя Керосин. — Верно. У нее муж, слушатель военно-медицинской академии, болгарин, проверено. Сговорились высоты не шалавы на том, что она может достать болгарскую дубленку на продажу, а пока что согласна сходить к тебе на улицу Чайковского, так? Она и не сопротивлялась совсем. А чего ж я с тобой не пойти? Ты парень симпатичный, свой, русский, не болгарин какой-то. Ты и понравился, ты и сестричкам-бледушкам с Пушкинской нравишься. Толя Керосин устало качает головой. Ну вот. Наш герой привел на свою хату, на Чайковского офицерскую даму, и сходу завалил ее в постель, но был он таким пьяным, что завалить-то завалил, а вот забраться на красавицу никак не мог. Так вы ж вошли, ворвались, руки вверх. Если мы не вошли и не спугнули в этого кабла, то стал бы только расти на всю жизнь несчастным человеком. Мы сразу же дамочку направили в кожно-венерологический диспансер, интуиция подсказала. И нам там посрочно и выдали 3 креста, Льюис, сифилис. Сидевшего на табуретке передернуло. Толя Керосин находился в предварительном заключении. Он ничего не отрицал. Ему предоставили бесплатного адвоката, и тот позвонил мне. Сказал, что суд будет через 1-2 месяца, и я должен присутствовать на суде в качестве пострадавшего. А что ждет неудачливого вора? 3-5 тюрьмы. Ну, не санаторий же. Спустя неделю мне звонок по телефону. Лейтенант Алексеев, нам нужно встретиться, приходите ко мне днем в воскресенье. Я позвонил в дверь квартиры на улице Маяковского. Меня встретила 6-летняя девочка с косичками-кудряшками и громадными светлыми глазами. — Вы кто? — спросила очень серьезно девочка. — Лейтенант Алексеев здесь живет? Она долго смотрела на меня, потом спросила совсем уже серьезно: «А вы из милиции?» «Нет». «А тогда по какому вы делу, хотел бы я знать?» «По личному, если хочешь знать». Девочка продолжала меня рассматривать, но в квартиру не впускала. «Позови кого-нибудь из взрослых». Девочка явно была дочкой милиционера. Она допрашивала меня не спеша, обстоятельно. «А звать тебя как?» «Меня Юлианом зовут». Девочка поморщилась. Имя показалось ей сложным. Я поправился. «Ну, если хочешь, зови меня Юля». Девочка крикнула: «Толя, к тебе пришел дядя с девчончим именем Юля!» И ушла, мотнув головой, и эти две косички брыкнулись сначала вправо, потом влево. Так я вошел в этот дом. Сначала мы разминались, знакомились. Выяснилось, что мама Толи, Ида Аркадьевна, работает в Большом драматическом театре. Так что мы были как бы из одного профсоюза. Меня усадили за стол почаевничать. Девочку с косичками звали Маша. Чай пить Маша не захотела, ушла из комнаты. А потом все-таки приоткрыла дверь и в щелку наблюдала за всем. И за мной, новым человеком. Как только я взглядывал на нее, дверь прикрывалась. Дома лейтенант Алексеев совсем не походил на того офицера в шинели, с кем я колесил по ночному городу в милицейском газике. Он был похож скорее на спортсмена-профессионала, громадный, в синем тренировочном костюме. Выяснилось, что он и есть классный волейболист. Недавний игрок сборной Ленинградского университета, участник соревнований. На одном из них он и встретил свою жену Лиду. Алексеев сказал: «Ну, Лидка наша, она вообще чемпионка Украины по легкой атлетике, вот кто у меня жена. Выиграла чемпионат на дистанции 800 метров. Тут тебе одним рывком не отделаться. Тут нужен характер, хотя я больше уважаю его в волейболе». Пройдет много-много лет, и Лида Алексеева скажет мне: «Мы ведь не ухаживались, как было в те годы положено. Он решил жениться с первой минуты, как только увидел меня. Это была спартакиада четырех университетов — Московского, Киевского, Львовского и Ленинградского. Мы играли матч с ленинградскими волейболистками, а Толя тоже волейболист, и с ребятами, и с его мужской команды болел за своих девушек. Вдруг он сказал ребятам: я женюсь на этой львовской пятерочке». «Почему пятерочка?» «Я играла в команде под номером 5, и на майке у меня была пятерочка. Вечером мы уже разговорились и говорим вот так уже сколько лет. Они были очень красивые пары, эти Лида и Толя Алексеева. Образцово показательный, сказали бы в те годы. С обложки глянцевого журнала, сказали бы сегодня. Рослые, глазастые, зубастые. Мало то, что красивые, но еще и образованные. Мало то, что образованные, еще и умные. Умные. Ох уж эти алексеевские умы и интеллигентности. Этому не выучишься, таким нужно было родиться, вызывая уважение и любовь одних и зависть других. Я знал тогда только театрально-киношный мир, а оказалось, что и в мире милиции есть место, и зависти, и злоби. Дальнейшая судьба Толи тому подтверждение. А в первый мой визит мы посидели, поболтали с Толиной мамой, Идой Аркадьевной, женой Лидой. А потом Толя меня отвел к своему сокровищу, коллекции шаляпинских пластинок и фотографий. Коллекция была уникальной. И хранилась она в образцовом порядке. Альбомы, коробки под номерами, картотека. «Да вы настоящий исследователь». «Нет, я милиционер». «Вам нравится ваша работа?» «Да». Мы потолковали о деле нас связывающем. И Толя Алексеев сказал: «Наказать в данном случае — отомстить. Его осудят за воровство, доказанное воровство. Обычно наказывают за ущерб. Но куртка уже у вас, а ему дадут срок. Нельзя не дать, государство мстит неудачнику-вору. Уже какой-то перекос. Ну ладно, закон есть закон, по закону тюрьма. Что этот человек приобретет в тюрьме? Сознание и психологию отверженного? Чему он научится за эти годы? Он научится чиферить, чай заменит ему алкоголь. Возможно, он пристрастится к анаше, а если у него окажется характер сильный, то станет настоящим блатным. и из тюрьмы выйдет вечным клиентом милиции. Если же он слабак, его опустят, опетушат, поставят раком, и блатной мир далеко не благодушен, и закон в этом мире похлеще сталинских. О таком я не знал, хотя играл уголовников и в театре, и в кино. Как ни крути, из тюрьмы никто лучшим не выходит. Вдумайтесь, какая чушь, само это явление, исправительное учреждение. Но возможно ли исправить, продержав мужчину или женщину годы в полуголодном состоянии, в вынужденном монашестве, в унижении от охраны и сокамерников? Посмотреть бы на волка или лису после такого провежа, а человек не волк. Что ждет этого керосина? Адвокат, говорит, всего 5 лет. Всего? Сволочь он, не защитник, сволочь. И такое мне говорит человек с милицейскими погонами на плечах. Однако вы сказали справедливо. Человек, давайте мозговать.